Карла. Рид вышел из дома. В ту же секунду другая «Хонда» пискнула, сняв блокировку с дверей. Рид открыл багажник, обошел машину вокруг и вытащил запасное колесо. «Что тебе сказали?» — спросила я Рида. «Она сказала, что можно взять запаску». «Очень мило с ее стороны». «Да». Рид подкатил к нам колесо. Потом Билли, Рид и я при свете фонарика осмотрели заднее колесо нашей машины. Несколько оставшихся обрывков покрышки прилипли к ободу. Все они еще дымились. Сама машина чуть завалилась на бок. Если во всем этом и был какой-то плюс, то только один. Запах горелой резины почти полностью перебивал смрад гниющего тела. «Что ж, давай займемся этим», — сказал Билли. Рид сказал: «Открой багажник». Я спросила: «Зачем? Вот же запаска». «Нужен ваш домкрат. Он сломался», — заявил Билли слишком быстро и слишком громко. Чуть сбавив тон, он добавил: «Когда я менял запаску последний раз». «Значит, запаски нет. Заднего колеса, считай, тоже нет. А домкрат сломан», — подытожил Рид. «Да», — подтвердил Билли. «Ты правду говоришь?» — спросил Рид. «Потому что на правду не похоже. Если не хотите говорить правду, вы не обязаны». «Возьми домкрат из той машины», — предложила я. Рид сказал: «Я попросил ее одолжить только запаску. Про домкрат разговора не было». «Думаю, ничего страшного, Рид». «Надо спросить у нее», — возразил Рид и пошел обратно к дому.